А не могло быть так, что он съел гриб когда-то на неделе, а плохо ему стало лишь в воскресенье? Нет, это слишком большой срок. Вы знаете, что он увлекался грибами? Да, это тоже укладывается в гипотезу об отравлении грибами. Хотя трудно себе представить, чтобы человек, хорошо разбирающийся в грибах, сварил и поджарил нечто, хотя бы отдаленно напоминающее бледную поганку. Так как же могло получиться, что он ее съел? Непонятно, правда? Кроме того, если он знал, что ел грибы, почему бы не упомянуть об этом? Я посмотрела в глаза доктору Треслер, чтобы убедиться, что я правильно истолковала ее намек. Но она опустила голову, так как в этот момент запищал прикрепленный к ее поясу пейджер. Она прочитала сообщение. «Меня вызывают. У меня всего 2 минуты. Расскажите о втором случае. Есть какое-нибудь сходство?» «Вы имеете в виду, могла ли девушка отравиться бледной поганкой?» «Не похоже. Яд находился в конфетах, и девушка, которая их съела, умерла через несколько часов после этого. Насколько мне известно, перед этим у нее не было другого приступа. Однако все равно, вы мне очень помогли. Можно я вам позвоню, если появятся еще вопросы?» «Да, конечно, звоните, но имейте в виду, этим делом, по-видимому, заинтересовались в Нью-Йоркской полиции. Я слышала, что они говорили с директором больницы. Думаю, что они собираются нас посетить». «Значит, Кэт поделилась с полицией своими соображениями», — поняла я. «Только бы Фарли не узнал, что я уже побывала в округе Бакс до него». Мы вместе вышли из кафетерия, и доктор Треслер показала мне короткий путь к автостоянке. Я прошла лабиринтов коридоров, один раз чуть не заблудилась, но в конце концов все-таки вышла в главный вестибюль гостиницы. Выходя на улицу через вращающиеся двери, я увидела, что небо потемнело, и начался слабый дождик. Я бегом побежала в сторону, где, по моим представлениям, должна была стоять моя машина. Но к тому времени, когда я нашла ее, я уже вымокла до нитки. Укрывшись от дождя в салоне джипа, я не сразу завела мотор. Некоторое время просто сидела, осмысливая то, что услышала от доктора Треслер. Неприятности Таккера Боба со здоровьем начались не в Нью-Йорке, как считали его коллеги, а уже в Пенсильвании. Если причиной его смерти стало отравление ядовитым грибом, то этот гриб он съел здесь. И если кто-то специально угостил его бледной поганкой, то произошло это в выходные в округе Бакс. Мне казалось маловероятным, что убийца Хайди, присутствовавший на вечеринке в доме Кэт, за полгода до этого прикончил Таккера Боба в другом штате. И все-таки я не могла сбросить со счетов и такую версию. Возможно, убийца – редактор какого-то журнала или автор. В тот роковой для Бога уикенд он мог побывать у него в гостях. А может быть, у убийцы тоже есть дом в Карсвилле, и он как-то ухитрился подсунуть ядовитый гриб в еду Боба. Последняя мысль была особенно неприятной, ведь в таком случае убийца мог околачиваться где-то поблизости и в эти выходные. Добравшись до дома Лэнтона, я первым делом сняла с себя все мокрое и надела брюки и блузку без рукавов. Потом поставила ноутбук на стол в гостиной и набрала солидный кусок будущей статьи про марки. Около 7:30 я отключила компьютер и собралась пообедать, прихватив со мной блокнот и общую тетрадь. Дождь кончился, и поэтому я решила пойти пешком, тем более, что до гостиницы всего несколько кварталов. Опустились сумерки. Воздух был напоен опьяняющим ароматом сирени. Я неспешно шла по улице и, пожалуй, впервые за последние дни расслабилась. В ресторане было почти пусто. Подошел официант. Я сделала заказ. Спаржу на закуску, так как от грибов воздержалась, и отбивную из ягненка. И перешла к следующему пункту моих заметок. Гипотеза доктора Треслер звучала убедительно, особенно с учетом увлечения покойного грибами. Я стала мысленно проигрывать разные варианты того, что могло бы произойти с Такером. Возможно, он отправился в лес по той грунтовой дороге, на которую я случайно выехала, собрал по ошибке бледные поганки и позже, без ведома Дармы, с аппетитом съел их жареными или вареными. Принесли мою спаржу. Я закрыла блокнот и занялась едой. Между тем зал стал постепенно заполняться. В основном это были пары. Поглощая свой обед, я украдкой наблюдала за тем, как они общаются. Разница между теми парами, которые образовались недавно и не могли наговориться друг с другом, и теми, кто вместе достаточно давно, чтобы исчерпать темы для разговора, была очень заметна. Кое-кто иногда бросал взгляды в мою сторону. Наверняка их удивляло, что я делаю одна в деревенском ресторанчике в пятницу вечером. В первое время после замужества мне несколько раз удавалось уговорить мужа провести романтический уикенд в сельской гостинице. Это входило в мои планы по возрождению наших отношений. Дело в том, что в первые полгода знакомства между нами существовала глубокая связь. Но стоило нам официально пожениться, как буквально с первого же дня эта связь начала разрушаться. Сначала почти незаметно, потом со все нарастающей скоростью. Во время этих злосчастных поездок, задуманных как романтические, мой муж не знал, чем заняться. И вообще вел себя довольно странно. В номере он беспокойно ходил по комнате, за столом вечно вытягивал шею так, словно воротник рубашки был ему тесен. Первым делом я заподозрила даже не пресловутую другую женщину, а наркотики, кокаин, крэк. Но мое собственное частное расследование ничего не дало. В конце концов, я, конечно, узнала истинную причину. Поневоле будешь метаться и ерзать, когда задолжал букмекеру 20 тысяч. «Когда-то мне еще доведется сидеть в таком месте с мужчиной», — думала я. Полгода назад я еще не была готова к более или менее глубоким отношениям. Но в последнее время меня что-то сильно потянуло на романтику. С Кайлом я, конечно, в такое местечко ни за что не попаду. Во-первых, наши отношения быстро сходят на нет. А во-вторых, он вообще боится, как черт ладана, даже отдаленного намека на романтику. Такое больше подходит мужчинам, вроде красивого и обходительного доктора Херлихи. Интересно, где он сейчас? Может, наказывает свою нью-йоркскую подругу за то, что та долго ему не звонила, или наоборот, находится с ней в своей вашингтонской берлоге. Как ни странно, но эта мысль была мне неприятна. Я перестала прислушиваться к разговорам и постаралась сосредоточиться исключительно на еде. К тому времени, когда я выпила кофе и попросила счет, зал был полон под завязку.